при наличии бактерии Helicobacter pylori. Смешайте в равных пропорциях соцветия ромашки аптечной, траву зверобоя, корневища алтея, аира и лист подорожника большого. Столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 5-6 часов, процедите. Принимайте по 1/4 стакана настоя за полчаса до еды. Половину чайной ложки аптечной настойки прополиса разведите в рюмке воды и принимайте такую дозу 3 раза в день за 20 минут до еды. Принимайте по 1 чайной ложке облепихового масла 3-4 раза в день за 15 минут до еды. После приема масла нужно полежать на одном боку 2-3 минуты, затем перевернуться на спину и полежать еще 2-3 минуты. После этого надо полежать на другом боку и на животе тоже 2-3 минуты. Это необходимо сделать, чтобы масло смазало весь желудок, а не попало бы только в его нижние отделы. 1 столовую ложку льняного семени залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте в термосе 3-4 часа, затем разомните семя пестиком, процедите и отожмите сырье. Полстакана подогретой слизистой массы выпейте на ночь. Смешайте в равных пропорциях корневище аира обыкновенного, траву сушеницы болотной и дымянки лекарственной. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, доведите до кипения, настаивайте час, процедите. Принимайте по 2 столовые ложки настоя 4 раза в день за 20 минут до еды. При эрозивном гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока. 1 столовую ложку травы тысячелистника обыкновенного залейте в термосе 1 стаканом кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке настоя 4 раза в день за полчаса до еды.